Но с кем старик поделился своим беспокойством или радостью? И завтрашним днем, и тем, что будет гроза, и что скоро осень? Вопрос: при чем здесь старик? Мы говорили о любви. Ответ: мы про это и говорим. А ты понял, кто бросает тебе сверху белые карандаши? Вопрос: который час? Ответ: вот именно, минуты и годы. Все это неизвестные жизни единицы, обозначающие то, чего нет. Время измеряется...